«Слышь, мужик, продай собаку», — раздался голос сзади. «Дежавю прям. Не продается, даже не поворачиваясь», — ответил я. «Достали перекупы. Да стой же ты». Я тяжело вздохнул и обернулся. «О, ничего себе, какие экземпляры тут проживают». Позади меня стоял мужчина, внешний вид которого весьма впечатлял. Точнее, не сам внешний вид, а сопровождающее его создание. На плече парня сидел ворон, в руках он держал декоративную крысу, а у ног его стояла кошка. «Ну здравствуй, московский дрессировщик, Мишкин коллега, аж 4-й уровень». «Слушаю», — сказал я, делая вид, что меня не удивил внешний вид собеседника. «Мне нужна твоя собака», — начал было он, но тут увидел глаз во лбу у повернувшегося волка. «О, кто это? Собака, ты же сам сказал», — пожал я плечами. «А, ну да, не суть. Короче, мне нужен твой зверь. За сколько продаешь?» «Уже сказал, что не продаю». «Нет, ты не понял, мужик», — начал, будто на публику, патетически говорить дрессировщик. «Я работаю на правительство и защищаю таких, как ты, пока вы проводите свою праздную жизнь под моей, в том числе, защитой». «Не понял, он реально такой тупой, не видит, что я не обычный шатающийся прохожий. Да хотя бы оружие он видит, или считает, что клюшка за спиной, это потому, что я играю здесь в гольф». «Да уж, если и правда такие люди стоят на обороне Москвы, то странно, что зомби еще не захватили здесь все. И за сколько ты хочешь купить мою собачку?» — решил уточнить я. 20 тысяч». «Ясно, точно придурок. А мне говорили, до полумиллиона доходит цены». «Ты дурак, какие полмиллиона? Хорошо, 50 тысяч». «Так, тут что-то не то. Слушай, а ты чего, единственный тут дрессировщик?» «Ну вообще нет, а какое это имеет значение?» «А, тогда понятно», — сказал я. «Новичок значит?» «Какой я тебе новичок? Короче, или продаешь за 50 тысяч, или сам заберу бесплатно пса». «Понял, пробуй бесплатно», — кивнул я. «Это должно быть интересно». «Ну ты сам напросился, мужик», — зло сказал дрессировщик и закрыл глаза, начав морщить лоб и надувать щеки, будто от натуги. «Хм, чего это он? А, наверное, пытается Джейка захватить с помощью своих суперспособностей». «Джейк, ты как, приворожился уже?» — спросил я волка. «Хочешь идти с этим дядей?» Волк посмотрел на меня как на не очень умного человека и зевнул. Видимо, этот ответ означает отказ. «Мужик, не растет кокос, прекращай ману тратить. Давай на поллимона все же договоримся». Дрессировщик открыл глаза, да зло начал на меня смотреть. «Не дуйся, не дуйся, может потом получится. Все, не скучай тут». Я отвернулся и пошел дальше. Волк поступил аналогично, вальяжно идя рядом. Но вдруг он резко оглянулся и прыгнул куда-то мне за спину. Пришлось снова оборачиваться назад. Там чуть поодаль стоял дрессировщик, смотря в мою сторону, направив руку. Крыса была в другой руке, кошка все так же велась у ног, а вот ворона не было. Птичка в данный момент была зажата в пасти волка. «Вот же сволочь, он что, на меня натравил своего ворона? Эй, урод, ты охренел? Какого хрена творишь? Отдай мне пса». Снова начал он старую песню. «И врана верни». «Не, таких точно надо учить. Бить не вижу смысла, накажу иначе». «Джейк, отдай мне птичку», — попросил я. Волк подошел и осторожно открыл пасть, из которой я достал обслюнявленного, но никак не пострадавшего ворона. Взяв его под мышку, я развернулся и пошел дальше. «Подарю Мишке, пусть приручит». Еще несколько минут за нами плелся этот борзый дрессировщик, то угрожая, то умоляя отдать ворона. А вот хрен там обойдется. В конце концов, даже волку наскучил этот нытик. Он обернулся и просто оскалил клыки. Дрессировщика как ветром сдуло. Как я понял, здесь несколько дрессировщиков и где-то сидит прокачанный, за животных для которого и правда дают много денег. Сомневаюсь, что с такими вот базарными клоунами Михальчук бы стал дело иметь. По крайней мере, очень надеюсь на это. Эх, ничего такого, на что бы глаз упал, тут не было. В принципе, это и логично, ведь самые полезные вещи наверняка оседают в нужных руках, не успевая появиться здесь. Ну а мне что сделать, не уходить же с пустыми руками, не считая птички, конечно. Стоп, а это что за толкучка? Почти в центре этого импровизированного рынка находилась куча разных ящиков, каких-то коробок. Причем все это было под патронажем властей, так как здесь находились аж 5 охранников в военной форме и с оружием. Продавцов было целых 2. и зачем столько? Я подошел поближе. Здравствуйте, уважаемые, обратился я к одному из представителей древнейшей профессии. Можете подсказать, что продаете? Привет, привет, новенький, что ли? Все вроде знают, добродушно ответили мне. Ага, новенький, первый раз тут у вас. Так что продаете? Запасы из хранилища Росрезерва. А как, еда, в том числе, кивнул он. Прикольно, я бы купил про запас. Все бы купили, да цена кусается. Сколько? 1000 рублей за банку тушенки. Это чтобы ты порядок цен понимал. Да вы издеваетесь? Не зря столько охранников здесь. Ну а что поделать? Цены рынок устанавливает. Понятно, спасибо. Ни за что, обращайся. Мы с Джейком и птицей пошли дальше. Хаем, а ведь я совсем подзабил на питание. У нас-то дома ладно, что пожрать найдем. А вот люди, живущие в деревне, почему я не интересуюсь ими совсем? Как они там живут? Чем питаются? Обещал выдать им семена, и дальше что? Выдал. Снова забыл, про все забыл. Как зиму собираемся пережидать? Е-мое, сколько вопросов-то. Да и мясо ведь нужно. Где его брать? Животных вообще дефицит, раз собак за сотни тысяч покупают. На звероферму надо, наверное. Да кто ж меня там ждет? А если в Африку слонов заготавливать? Как вариант, да только вряд ли я один такой умный. Вообще, нынче фауна планеты Земля претерпевает очень сложные времена. Сколько уже видов животных по сути находится на грани вымирания, а сколько уже вымерло. Может, не стоит так уж жестить и пускать слонов на колбасу? Пусть живут. Да и вообще, что там сейчас в Африке происходит? Бегают ли львы-зомби и плавают ли мертвые крокодилы? Жуть какая. Не, пусть там другие разбираются. А нам бы что попроще? Да помесистее. Китов бы, конечно, но как их найдешь в море? Да даже если будешь плыть на корабле, то не факт, что кто-то поопаснее найдет тебя первым. А в воде точно будешь в его стихии и вряд ли победишь. Так что, ну его нахрен, эти морские приключения. И что у нас остается? Только в тайгу уходить, в такие дебри, где было много животных, но мало людей. Но, опять же, не факт, что там сейчас тоже нет зомби, которые могли и тех животных заразить, ведь здания инопланетные по планете появлялись непонятно по какому принципу, и непонятно, где есть, где нет, блин, кругом засада, где мне мясо взять, саму, походу, нужно будет растить, но ведь это время, а нам сейчас нужно, хм, где-то я недавно про больших животных слышал, Джейк, слушай, дружище, а на твоей родной планете, насколько я знаю, есть куча разных здоровенных ящеров. Так, Джейк подал мне в ответ посыл, что он-то откуда знает, он на Земле уже родился, да не прибедняйся, я знаю, что у вас знания передаются от родителей к щенкам, или к волчатам, как у вас там правильно, я не в курсе, чего, мать ничего не рассказывала, ты должен был ее память унаследовать, вспоминай, на минуту волк замер, будто, а может и в самом деле, пытаясь вспомнить, затем кивнул, вспомнил, есть большие ящеры, снова кивок, ну так вот, какая у них кровь, темно-бардовая, почти как у нас, прекрасно, а на вкус как, похоже на мясо наших животных, более жесткое, но сходство есть, значит не траванимся, великолепно, так, делаем себе отметочку, урвать на инсайме кусок ящера на анализ, ты как, хочешь на родину предков вернуться, проведать, тут Джейк сделал то, что я от него совсем не ожидал, сел на землю и тоскливо завыл. Все люди вокруг начали оглядываться на нас, да расходиться подальше, а охрана наоборот, направилась в нашу сторону. «Джейк, чего ты?» – удивился я. Волк наконец прекратил свой вой и послал в меня то, что его терзало. «О, да наш мальчик вырос. Природа требует найти себе самку для продолжения рода. Вакак, не ожидал, что у него так сильны подобные инстинкты. Понятно было, что это не то, что бывает у наших подростков, когда влечение ко всему, что движется, тут иное, тут именно продолжение рода. Эк, брат, тебя проняло. Ну что же, значит все же надо будет в любом случае вернуться к инсаамцам, да, как минимум, чтобы найти тебе достойную пару. Согласен, Джейк превратился в щенка, начав бегать и прыгать вокруг меня, виляя хвостом. Да уж, простите, у вас все нормально? Наконец дошли до меня местные охранники. Близко, впрочем, не приближаясь и держа руки на оружии. Да, простите, господа, просто у моего друга переходный возраст, вот и меняется настроение. КХМ, переходный возраст, понятно. Слушайте, может хотите продать его, хорошую цену дадим. РРР, понял, понял. понял, не нужно так рычать, ни вам, ни вашему другу. Но, все же, прошу воздержаться от нарушения общественного порядка. Да, конечно, прошу прощения, больше не повторится. Будем оба вести себя культурно. Всего хорошего, и вам. Мы пошли дальше, пока не увидели вывеску какого-то кафе. Эх, Джейк, пойдем, поедим все же, а то я проголодался. Так и быть, шиканим. Зашли, сели, официант здесь был менее пафосный, да и сама кафешка была попроще, поэтому на двоих нам обед обошелся всего лишь в 8 тысяч. Причем большую часть из этого сожрал, разумеется, волк. Еще и постоянно мне недовольство слал, что типа не нужно ему давать жареное мясо, ему свежатину подавай, а вместо жареной картошки хорошо бы потроха отведать. Но когда я собрался отобрать у него еду, тут же принялся жрать с большим удовольствием, паразит. Поблагодарив официанта и даже оставив ему чаевые, мы вышли и пошли бродить дальше, уже скорее ожидая отката способностей, чем надеясь что-то купить. Единственное, что купили, это мешок для ворона, а то под мышкой неудобно стало носить, да и вырваться он пытался время от времени. Спустя время, когда откат способности дом, милый дом закончился, я вернулся к себе, тут же через призыв жильца позвав Джейка. «Мишка, ты тут?» — позвал я дрессировщика, стучась и заходя внутрь его дома. «Да, дядь Вов», — ответил Мишка, сидя и играя в свою приставку. «Опять игроманом заделался?» Неодобрительно покачал я головой. «Нет, вы чего? Просто час отдыха. Смотри мне. Принимай пополнение, лично для тебя, подарок из Москвы», протянул я в его сторону мешок с вороном. «Ух ты, спасибо большое», обрадованно сказал он, доставая из мешка ворона. «А я думал, вы его прикончить хотели, или на волю выпустить. Что я, изверг, что ли? Переприручить сможешь? Да запросто. Вот и отлично, будет другом твоему попугаю. Как он там, кстати? Ох, жуть, такие страховидлы в Москве ходят в местах, где нет людей. Людям просто везет, что на большие поселки не наткнулись. Да не, Миш, в больших поселках есть те, кто может задать жару, поверь мне, наверное. Ладно, пошел я к нашим в поезд. Ты тут особо не заигрывайся. Да и попугая возвращай к поезду. Скоро домой выдвигаемся. Понял. Да вы не переживайте, я уже умею, не смотря глазами питов, отслеживать все вокруг них. Не обязательно все время быть в их сознании. Ну хорошо. «Все, давай». Я вышел и пошел в сторону портала. «Джейк, идешь?» – спросил я уже валявшегося на своем месте на веранде волка, но тот даже голову не поднял. «Пошли, там много зомбарей гуляет, пожрешь». Вот это подействовало. Волк вскочил и за три здоровых прыжка оказался рядом. Вот морда, а иногда делает вид, что такой неповоротливый. Мы прошли внутрь портала и оказались в купе, резко ставшим тесным для нас двоих. Выйдя в коридор, я прошел в общее помещение, где в данный момент обедали все, кроме Петра и где-то все еще гулявшего журналиста. «Привет, парни. А Петр где?» «На дежурстве», — Коля указал пальцем вверх. «Понял. Костя, пошли, поможешь выпустить животинку погулять». Я потрепал волка по холке. «Не опасно, порой довольно страшные зомбари вдалеке проходят. Ничего, если что сбежит, он резвый». Мы прошли на выход, где быстро выпустили на волю Джейка. А неплохо тут по округе трупов валяется. Собрать бы. «Джейк, у тебя час времени. Развлекайся. Но через час мы уезжаем. С тобой или без тебя». «Понял». Волк кивнул и радостно помчался в сторону пятерых низкоуровневых зомбарей, медленно шедших в нашу сторону. «Вот же шебутной у тебя зверь», — покачал головой механик. «Ага. Правда не ясно, кто чей. Он мой или я его. Ладно, закрывай калитку. Он тут как-нибудь сам». Мы вернулись в общее помещение, где уже сидел Петр, а то ли не было. «Смена вахты?» – спросил я. «Да, теперь Толя смотрит». «Ну хорошо, как тут в целом все было? Тихо, спокойно?» «Да, как ни странно», – кивнул Петр. «Никто особо сильный не подходил. В основном об защиту убивались. Ну, правда, пару раз особо жадные или тупые, все же пытались напасть. Прыгающие такие, охотниками вроде называются, но мы их на подлете сбивали». «Понятно. Костя, Дима, сейчас мы на улице потихой приберемся, стараясь далеко не отходить, а вы готовьте поезд к отправке». «А чего готовить? Он готов, можно сказать, в любую минуту готов отправиться». «Да, ну отлично тогда. Значит, Дима, давай в локомотив, да посматривай по сторонам. Кстати, тут за нами нехорошие люди наблюдают. Не замечали ничего такого?» «Да вроде нет», — покачал головой Петр. По крайней мере, сверху никого видно не было. Хреново, значит, хорошо прячутся. Ладно, Дима, в локомотив, Петя с Колей, со мной на улицу. Не бросать же столько трупов на улице. Меня жаба сожрет. Главное, чтобы нас там никто не сожрал. С сомнением ответил Коля. Вероятность такая есть, согласился я. Но мы осторожно. Все, по местам, господа. Костя, ты на стреме, около входа стоишь, мониторишь. При нашем приближении, открываешь. Пока нас нет, держи на замке. Понял, понял, сказал тот. Пошлите, выпровожу вас. Мы спустились по лесенке и стали оперативно собирать накопившиеся трупы. Не сказать бы, что много, но с половину сотни мы точно собрали. В принципе, по округе еще много валялось трупов. Но я сказал далее 5 метров от вагона не отходить. Трупы трупами, но рисковать ради них, имея шанс присоединиться к лежащим здесь телам, так себе идея, хоть этот шанс и не слишком большой. О, а вот и Джейк бежит довольный. Неужели уже час прошел? Куда это он? Волк пробежал мимо меня, прямо ко входу в поезд и резко прыгнул на стенку вагона. А не на стенку. Он прыгнул на невидимку, стоящего у данной стенки, почти у самого входа. И это был не Игорь. К вагону, крикнул я своим и сам побежал помогать Джейку. Да только тому помощь особо не требовалась. Он просто лег всей тушей сверху на своего противника, так, что его оскаленные клыки были буквально в сантиметре от лица пришлого мужика. Да, в такой ситуации я тоже не решился бы не то что сопротивляться, а даже лишний раз пошевелиться и вздохнуть. Кто это здесь у нас? Борис Михалев. Раса, человек. Класс, разведчик. Уровень, 13. Во как, всего 13-й уровень, но я не смог его обнаружить. Надо запомнить, что не всегда уровни решают. Иногда способность класса выше, чем способность видеть. Хотя, разведчик же, видимо, крутой класс. Да против нюха волка не сработал. Привет, незнакомый мне будущий труп. Начал я беседу, присев на корточки рядом с его головой. Кто ты и чего тут забыл? Слышь, мужик, убери пса, ты чего? Начал он, осторожно повернув лицо ко мне. Да просто решил посмотреть, кто тут обосновался. Вот и пришел. Чего ты начинаешь то? Отпустите меня. А чего забраться хотел к нам? Только не говори, что просто так у входа стоял и совсем не ждал, пока будет удобный момент. Да правда так получилось. Джейк, ты, конечно, наелся, но может хочешь еще покушать? Спросил я у волка. Тот радостно рыкнул в ухо шпиону. Да ты чего? Какой жрать? Я же человек. Вы чего, маньяки какие-то? Ты точно прохожий? Да точно-точно, отпустите. Ладно, слезь с него, Джейк, махнул я рукой, вставая. Эх, а Яковлев сказал, что связного подошлет, значит дальше ждать будем. Яковлев, Василий Иванович, удивленно сказал разведчик, не решаясь подняться, несмотря на то, что с него уже слез Джейк. Он самый, знаком тебе, деланно удивился я. Ну да, мой начальник, я не знал, что вы с нами теперь работаете. Блин, косяк вышел. Прости, ага, прощаю, я достал пистолет и выстрелил мужику в лоб. Коля, пакуй его. Вов, ты чего такой буйный? Удивленно спросил Петр. А, я же вам не рассказывал про приключения в Москве. Ну что же, чуть позже поведаю. В двух словах, на меня вышли местные подпольщики, чтобы я свел их с главой Москвы. Но я их поубивал. И этот тип, я кивнул на лежащее тело, был с ними заодно. Это он, получается? Следил за вами и докладывал своему руководству. Я его просто решил проверить, но он и выдал себя так глупо. Получается, умер за то, что был глуп. Во как, весело ты время проводил, пока мы тут скучали, пробурчал Коля, пакуя труп. О, белая коробка, чур моя, да забирай, Плюшкин. Все, полезли все в вагон, пора отправляться. Мы залезли внутрь, где я призвал обратно Игоря. Через несколько секунд он появился рядом, нагулялся, «Папарацци?» – спросил я запыхавшегося парня. Первый раз, когда я рад тебя видеть», – он устало присел на сиденье. «Думал уже, что не убегу от того урода, на кого нарвался. Какой-то зомбарь 17 уровня. Срисовал меня и направился следом, медленно нагоняя. Жуть, не понял, Мишка опять там заигрался? Почему не предупредил, что у тебя проблемы? Ты только не ругайся, но я мышонка все же решил не брать. Ну не люблю я их, блин». «Игорь, ты балбес», я посмотрел на него с осуждением. «Да знаю, признаю, обещаю, что в следующий раз свою нелюбовь к грызунам засуну куда подальше. Да мне то что, ты большой мальчик, помрешь, домой можешь не приходить. Ладно, я пока в локомотив. Скоро вернусь, расскажу о своих приключениях. Я пошел в сторону лестницы на крышу, по пути развеяв оба портала, имеющиеся в поезде. Через минуту уже был в локомотиве, стоял рядом с машинистом. «В путь?» – спросил Дима. «Да, давай не спеша. Нужно где-то путь найти, наверное, чтобы развернуться. Не ехать же до дома задним ходом. Найдем, помню, тут недалеко было удобное место для этого дела. Только выйти нужно будет, стрелки вручную перевести. Без проблем, сделаем». Весь процесс с разворота у нас занял еще почти час. Сначала заехали на запасной путь, потом выехали из него по другому пути. В общем, геморрой еще тот. Нужно подумать над тем, чтобы найти второй локомотив, да прицепить с другой стороны состава, а то очень неудобно выходит. Но все хорошие когда-нибудь заканчиваются, вот и мы выехали из Москвы. «Прощай, столица», — патетически сказал я напоследок. «Куда едем?» «Да тут, недалеко. Переночуем в том пустом месте, где в прошлый раз ночевали, а с утра уже поедем далее. Просто нас у тех жрецов засада будет ждать, по ночи не хотелось бы воевать». «Понятно, хорошо», — кивнул машинист, даже особо не удивившись. Через полчаса мы остановились в уже знакомом месте. «Ну что, глуши на ночь, да пошли в вагон», — сказал я. «Ловушки не забудь активировать только». «Не учи ученого», — хмыкнул тот. «Молчу, молчу», — согласно кивнул я. Через 5 минут мы залезли в пассажирский вагон. «Ну, наконец», — всплеснул руками Петр. «Мы устали чайник подогревать. Давай, рассказывай, что там у тебя в Москве было интересного, а то мы только из поезда на нее посмотрели. И впечатление, знаешь ли, она вызывает так себе. А меня вообще чуть не убили», — кивнул Игорь. «Так что я вообще Москвой недоволен. Так что давай, попробуй нас переубедить, босс». «Ну хорошо, давайте, наливайте мне чай, ставьте поближе тарелку с печеньками и приготовьтесь слушать, как я в Москву ходил». Глава 12. Рассказ занял примерно час, за время которого я отлучился только чтобы воткнуть портал. Ведь ночевать я все равно собирался дома. В коконе лучше спится, да и Мишка со Славкой там, можно сказать, в одиночестве. Если кто-то сможет через защитные башни пробиться, будет грустно. «Все, парни, давайте расходиться. Я к себе, подремлю малость, пока способность откатывается, потом в деревню вернусь. В 8 утра выдвигаемся до деревни. Кто не в курсе, жрецы на нас засаду запланировали. Толь, ты как, остаешься или к семье вернешься?» «Да останусь, наверное, давно в поезде не спал. Да и смысл возвращаться, ночью приеду, несколько часов посплю, а потом назад, лучше здесь подольше отдохну. Тем более, Татьяну предупредил, что могу задержаться. Как знаешь, все, всем до завтра». Я не стал возвращаться в общее с журналистом купе, а пошел в то, где стоял портал. Поставил будильник до момента отката способности, да завалился подремать. Спустя 3,5 часа очнулся от сна и переместился домой, организовав обратный портал с поезда сюда. «Все, теперь можно спать, да только не хочется», — отоспался в поезде. «А не съездить мне к помощнице, пока не слишком поздно? На часах 11:00 вечера, надеюсь, что еще не спит». Дошел до броневика. Мне кажется, или он визуально изменился. Ну точно, Ваня работает над ним. Ладно, не буду трогать. Пусть стоит, а то сейчас поеду и вдруг испорчу ему что-нибудь в его планах. Вдруг на нем пока ездить нельзя. «Миш, не спишь еще?» — постучался я к дрессировщику. «Не, заходите, дядь Вов», — раздался изнутри голос, и я зашел. «О, Славка, блудный сын, ты тоже тут?» — вырвался наконец из своих катакомб, поприветствовал я плотника. «Да, дядь Вов», — заулыбался тот. «Спасибо за станок. Вещь? Ни за что, жду чего интересного сможете сделать. Желательно, в плане оружия, в тандеме с Ольгой. Мы и так автоматы, пистолеты модернизируем. Скоро всех вооружим системным оружием». «Отлично. Ладно, я чего зашел. Мишка, дай ключи от байка. Смотаться нужно по делам». «Далеко? А чего ночью-то?» — заволновался парень. «Да не, до матери твоей зазнобы. Спать не хочется, надеюсь, они там тоже не спят. А, ну ладно, вот ключ». Он взял со стола и кинул мне ключ от своего байка. «Благодарю. Как тут? Спокойно?» «Вообще да, зомби хоть и есть, но их своими силами люди уничтожают, да и уже патрули понемногу организовываются. Народная дружина прям. Это хорошо, это правильно. Кстати, спасибо за ворона. С ним и правда легче, чем с попугаем. Умнее намного. Это ворон тот? Да тоже ни за что, лишь бы польза была. все, я побежал. С утра еще заскочу, введешь меня в курс дела насчет засады жрецов. Понял, кивнул дрессировщик, и я вышел из дома. Так, Джейка-то призвать надо, а то скучно ему там в поезде. Готово. Волк оказался рядом со мной, радостно помахал мне хвостом и побежал спать на свое любимое место на веранде. Ладно уж, пусть отдыхает, заслужил. Сел на байк, поехал в сторону текущего центра деревни. А хорошо тут стало, даже уютно. Свет из многих домов светит, люди с оружием гуляют, несмотря на позднее время. Идиллия. А что это такое? Неужели башня? Ну да, чуть в стороне от дороги была построена башня, на которой, судя по светящемуся огоньку сигареты, кто-то курил и бдел. И чего он там в темноте может увидеть? Высотой данное сооружение было 10 метров и сделано, судя по всему, из дерева. Жаль, что подробности в темноте не рассмотреть. Ну и ладно, сделали, молодцы, даже если ночью она выполняет чисто декоративные функции, если, конечно, у мужика сверху нет какого-нибудь прибора ночного видения или способности, чтоб видеть в темноте. Я притормозил около дома Серпуховых, припарковал около калитки байк и зашел внутрь двора. Окна горели, так что был шанс, что я не совсем поздно. Постучался в дверь и стал ждать. «Вова», — удивилась открывшая через минуту дверь Татьяна. «Привет, а ты чего так поздно? Да не спится что-то». «Ну и времени другого не было, завтра с утра в обратный путь отправляемся». «Понятно, то я с вами там?» «Конечно, а где же еще?» «Он просто решил в поезде остаться, чтобы хорошо отдохнуть». «Правильно, так что ты хотел? Заходи, не на пороге же стоять». Мы прошли на кухню, где в данный момент сидела Катя и пила чай. «Привет, Катерина». «Здравствуйте, дядь Вов. Чаю будете?» «Да, если можно». «А где старшие поколения?» «Пошли перед сном прогуляться», сказала Татьяна, наливая мне чай. «Не опасно по ночи ходить?» «Да не, более-менее безопасно. Тем более без оружия даже дети не гуляют». «Да уж, вооружился народ». «Ну да, без этого никак», пожала плечами моя помощница. «Так чего хотел обсудить-то?» «Продовольственную составляющую. Как-то я совсем забыл про нее. Как люди, чем питаются?» «А, ты про это?» «Да, с каждым днем вопрос все серьезней. Пока еще припасы старые есть, да и в подполах не все еще вынесли. Но на зиму не хватит. Да даже к середине осени, как понимаю, уже хреновенько будет. Нужно будет экономить. И это, заметь, при текущем положении дел, без увеличения численности населения. Ясно? Поэтому, давай пока накидаем примерный план действий, а потом, как немного освобожусь, я к тебе наведаюсь и уже конкретно обсудим возникшие вопросы. Да, согласна. С чего начнем? Мясо. Как у нас с ним? Да никак, вступила в разговор Катя и тут же смутилась. Простите, что без разрешения влезла. Ничего, Кать, говори, поддержал я девушку. Ну я и говорю, никак, в основном зомби попадаются в ловушки. Нет, я видела следы нескольких вернувшихся кроликов, но больших животных пока нет. Их или всех сожрали, или они мигрировали. Но, в любом случае, охоты мяса мы не добудем. Понятно, значит и правда надо ящеров пробовать. Прости, каких ящеров? Удивилась Таня, не обращая внимания. Махнул я рукой. Это так, мысли вслух. Что с рыбой? Как успехи у ваших двух рыбаков с морской рыбалкой? Ой, да вообще прекрасно. Рыбы столько наловили, что коптить хотели лишнее, да что-то не срослось. Многих соседей угостили, так почти все и вышло. Ну отлично. Они еще ходили туда? Нет, это и хотела обсудить. Предлагаю на острове создать рыболовную артель, то есть где-нибудь в отдалении, на берегу поставить порталы, чтобы с деревни удобно ходить было, да разместить навесы, для защиты от солнца и дождя, ну и для отдыха, соответственно, и там же заниматься заготовкой рыбы, сушить, вялить, коптить. Отличная идея, принимается, но твои вдвоем вряд ли все осилит, так что набирай народ. Сколько именно, не знаю, сами порешайте, но только не очень много, а то будет, 7 смотрит, как 3 работают. Да, естественно, все обсудим и определим оптимальное количество. Хорошо, значит с рыбой решили. Что еще у нас? Вроде где-то пчеловод был. Что ему нужно для пасеки? Ничего не нужно, кроме времени. Уже 5 ульев есть, еще столько же стоят пустыми. Она 1-2 улья за день только приманивает. Но ничего, скоро быстрее сможет. И будет у нас в достатке меда, даже продавать сможем, наверное. Не, продавать и так найдется что. А еда – стратегический запас. Так что все в дом, все в семью. Ясно. Так что с мясом то, да я надеюсь, что скоро сможем ящеров гигантских добывать. Но это в другом мире, где нас не сильно любят. Но я попробую договориться, может и получится. Ящеров, динозавров, что ли? Ага, вроде того. Хотя оно и жестче того, к чему мы привыкли. Но надеюсь, все же съедобное. Будем пробовать. На крайняк, тушить будем, пока не размякнет. Короче, мясо, на мне. Что с посадками? Вроде много уже людей, кто с землей умеет обращаться. Да, садим, да рассаживаем посаженное. С помощью системных способностей все так быстро растет, что только и остается, что удивляться. Каких семян не хватает? Список есть? Нет, но могу завтра подготовить. Да, подготовь, пожалуйста. Пусть заодно кроме того, что точно приживется, отдельно укажут то, что хотелось бы посадить, но вряд ли на нашей земле выживет. Есть вероятность, что в связи с тем, что семена системные, они будут более живучие. Хорошо, сделаю, кивнула Татьяна. Что-то еще? Да не, вроде все обсудили. Все не так плохо, как ты поначалу сказала, улыбнулся я. Ну я и не говорила, что совсем все плохо, хорошие тоже есть, но нужно все равно поднапрячься. Конечно, как же без этого? Кстати, можешь клич пустить, что есть доступ в Москву. Если кто-то хочет, то может и прогуляться. А не опасно, разбегутся все. Ну а мы не всех будем отпускать, а только тех, кто особенно хорошо работает. Будем надеяться, что вернутся. Хотя да, лучше не надо. Просто скажи, что есть вероятность там закупиться чем-нибудь, что людям нужно. Собери списки, лучших работников обеспечим желаемым. Может, даже бесплатно. Поняла, что-нибудь еще? Да вроде все, пока и этого хватит. Ладно, помчал я до дома. Спасибо за чай, хозяева. Попрощавшись, я вышел на улицу, сел на байк и покатил в сторону дома. Там припарковался и зашел к себе. Кокон. Вход. Режим строительства. Нужно ману потратить на что-нибудь полезное, чтобы такого построить. Вроде и ничего такого не нужно. Или нужно. Помнится, хотел вторую стену, с возможностью передвижения между двумя стенами. Ну, а почему нет? Отличная тема. Так, что мы имеем? Участок у меня 24 на 24 метра. Забор на расстоянии 22,5 метра. То есть, если построим сейчас по краю площадки, то внутреннее помещение будет порядка 1,5 метра. Хорошо? Не, плохо. Тесновато в случае чего. А это значит что? А это значит, увеличиваем площадку на метр в каждую сторону. Это значит, что дополнительные 100 квадратных метров. Это 10 тонн зомбятины. Есть у нас такое? После нашего путешествия уже есть. И это радует. Покупаем землю. Теперь, если сделаем вторую стену, то внутреннее помещение будет уже 2,5 метра. Уже лучше. Уже можно не только для обороны использовать, а в принципе, как полезные помещения. Начнем строить, чуть позже. Лучше поднакоплю материала, использую карту на опыт и построю сразу всю стену. Да, так будет лучше. А пока накопим для начала камень. Чтобы в холостую не делать, организую подземный бункер для порталов, а то как-то неправильно, что такие, можно сказать, стратегически важные вещи расположены на открытом воздухе. Решетки, это конечно, хорошо, но не панацея, да и легко могут уничтожить, в случае необходимости. Поэтому, сделаем наподобие того, как организовано подземное помещение, куда я поставил станки. Только помещение будет не одно горизонтальное, а много вертикально расположенных. И делать я их буду на глубине 5 метров от земли, где уже сплошной камень идет. Нужно только лифт побольше сделать, на случай полномасштабных переселений и переноса грузов. Посмотрим, что есть. Вот, 3 на 3 метра хотя бы. Плюс еще помещение под порталы, также 3 на 3 метра. И это получается делаем дыру в земле 6 на 3 метра, глубиной 20 метров. Вот эта ямка получается. 360 кубов камня, 7200 маны. Добавилось 612 тонн камня на склад. Все, пока хватит. Нужно будет наведаться на завод стекольный, да еще раз улучшить хранителя. Все, пока хватит. Пора спать. Проснулся в 7 утра, оделся, спустился вниз. На первом этаже, ожидаемо, не было никого. По-быстрому сварганив себе бутербродов, я пошел будить Мишку. Мне нужна была информация по засаде. «Просыпайтесь, народ!» — крикнул я, стучась в дверь парней. «Не заперто!» — раздался голос Славки. Я вошел внутрь. «Привет, бойцы!» «Мишка, а ты куда такой красивый?» – удивился я. И правда, Мишка был одет весьма необычно. Нет, с одеждой было все норм, обычная такая, походная. Но какой-то черный шлем на голове и ворон на плече выбивались из нормальности. А еще, кроме этого, автомат, висевший на плече, и пистолет за поясом. Причем, так как ворон и автомат по сути находились на одном и том же плече, то дрессировщик стоял, малость согнувшись влево. «Я с вами, дядь Вов», набычившись, сказал он. «Хорошо, поехали», через несколько секунд обдумывания, сказал я. «Правда?» – удивился парень. «Ну да, почему нет? Только, чур, не вылезать из поезда. Будешь нам говорить все, что там происходит в режиме реального времени, а то вдруг изменения какие-нибудь произойдут, пока доедем. Спасибо, спасибо», – обрадованно закричал парень. «Сочтемся. И правильно, кстати, что ворона берешь, а то попугай в качестве аэроразведки будет слишком заметен. Все, пошли тогда. Ты, надеюсь, деревню без наблюдения не оставляешь? Обижаете, дядь Вов». «Молчу, молчу. Мы вышли из дома. Джейк, айда с нами», — крикнул я дрыхнувшему волку. «Есть вероятность хорошей драки. Кто-то говорил, что волк спал. Не, наверное, показалось. Вот же он, стоит около меня». Радостно виляя хвостом, искались в предвкушении. «Миш, а чего за шлем такой модный?» – спросил я, пока мы шли в сторону портала. «Славка подарил. Сделал из черного дерева, что мы на острове наковырили. Говорит, что пуля точно не пробьет. Дык твою черепушку сейчас и так вряд ли даже калаш вблизи пробьет», – ухмыльнулся я, глядя на 10-й Мишкин уровень. «Да он вроде даже системное оружие остановит, если оно, конечно, не сильно высокого уровня. А как, интересно? Да-да, а еще плюс 5 силы дает. ХМ, был неправ, отличный шлем. Нужно для всех заказать такие. А еще у меня автомат 5-го уровня и пистолет 6-го. Тетя вместе со Славкой расстарались. Да уж, растешь, но все равно, из поезда не ногой. Ну, дядь Вов, не дядь Вовкой. Эту фразу я уже сказал, заходя в портал и выходя в купе. Иначе вообще останешься в деревне, а мы без разведки пойдем. Эх, ладно, согласен, буду сидеть в поезде. Да не переживай ты, успеешь на своем веку еще навоеваться. Где, кстати, валенок? Давно его не видел. И почему он так вырос? Да я тренируюсь в модернизации питомцев, а он где-то отсыпается, только пожрать приходит. Понятно, осторожнее с песиком, помрет же. Не, все нормально будет. Мы втроем зашли в общую комнату, где уже находились все пассажиры поезда, включая локомотивную бригаду. «Всем привет, готовы ехать, и вам привет», – поздоровался Петя. «Конечно, только вас ждем». «Ну отлично, Миша, рассказывай, что нас там ждет». «Там в районе того перрона, где в прошлый раз тормозили, на путях автомобиль положили». «Да это хрень», – махнул пренебрежительно рукой Дмитрий. «Мы не то, что автомобиль, мы автобус подвинем даже не замедлившись». «Не, там не все так просто», – покачал головой дрессировщик. «Машина на рельсах просто ради того, чтобы остановились. Но если не поможет, то следом за машиной пара рельс сняты со шпалы и лежат рядышком. ХМ, а это проблема. Мы пока летать не умеем. Значит, будем останавливаться», – пожал я плечами. «А они где там? Постоянно в засаде сидят?» «Не, за 5 километров в засаде сидят двое, дождут нас. Когда приблизимся, доложат, чтобы все выдвинулись на место засады. А сколько там вообще этих сектантов?» «Вроде около 50 человек, нехило», – присвистнул Петр. «Где ж мы их всех хоронить-то будем?» «В моем чемодане, где же еще?» – ответил Николай. «Да там половина, это охрана, плюс десяток самих жрецов. Остальные – всякие помощники. Они вряд ли будут вмешиваться. И что мы потом с этими помощниками делать будем?» – спросил Костя. «С собой на поезд брать? Зачем?» – удивился я. «Пусть живут как хотят, нахрен нам такие люди?» Кто с сектантами общался и помогал им? Ну, может, они нормальные. Не сдавался механик. «Мишка, а что они сделали с теми людьми, которые с нами ехали зайцами?» «О, это интересно. Они их притащили к этому куполу, за которым сидит их божество, да с помощью жрецов, которые их держали за руки, втащили внутрь, да завели в здание. А дальше? А все? Дальше ничего не было. Никто не вышел. Ну, кроме жрецов, конечно. Ты мышонка так и не смог под купол просунуть?» «Не, как я понял, только при прямом контакте со жрецом можно пройти, а так делать я не решился». «Понятно, значит, мы так и не знаем, что там за божество у них». «Да, не знаем. но молятся они ему каждые несколько часов. Буквально все, ну кроме тех, кто в данный момент на охране стоит. Ну вот, а ты, Костя, говоришь, что там могут быть нормальные люди. Сектанты все, одним словом. Да, наверное, вынужден был согласиться механик. Убивать мы их не будем, хотя, может быть, и следовало бы. Но да ладно, только тех, кто сопротивляться начнет. Ты так уверен, что мы справимся? Спросил Дима. А почему нет? Попробуем наблюдателей незаметно уничтожить, да потихоньку приблизимся к поселку, а там уже будем смотреть, или незаметно в поселок своим ходом прокрадимся, или на поезде заедем, как и планировали, а там уже шороху наведем. Может тогда сбегать на базу, пулемет прихватить, предложил Коля. Установим сверху вагона, да будем поливать округу. Вариант, кивнул я. Сходишь, возьми один, да быка побольше. Через 10 минут Коля вернулся, неся в одной руке тяжеленный пулемет. Вот же позер, нет чтобы в чемодан положить. Я еще ящик гранат закинул, сообщил он. Правильно, кивнул я. Ну что, давайте тогда разделяемся, да начинаем. Здесь остаются Коля и Толя. У вас как раз есть наверху уютное гнездышко. Эх, нам бы еще рации, чтобы между локомотивом и вагоном связь была. Надо домой сходить, валялись где-то. Да не надо, махнул рукой Костя. У нас тут есть слабенькие, можно сказать любительские. Просто между собой общались. Вот их и берите. О, тема, тащи. Костя сходил до своего купе и притащил две рации. И правда, будто игрушечные. Но нам много и не надо. Отлично. Тогда, Толя, вам одну рацию и в локомотив одну. Игорь, ты как, тут останешься или вернешься в деревню? Обижаешь. Конечно, я с вами. Ну тогда ты тоже в пассажирском вагоне. В качестве резерва будешь, оружие есть, естественно. Вы только если на вылазку соберетесь сами, меня взять не забудьте. Договорились. Все остальные за мной в локомотив. За несколько минут мы перебрались в головной вагон. Ну что, Дима, Костя, поехали. Миша, за пару километров до наблюдателей сообщи нам, чтобы притормозить успели. Хорошо, дядь Вов. Локомотив тронулся, медленно разгоняясь. Я развеял порталы, чтобы не держали ману, и оперся на стену, смотря в окно. Все, кроме меня и Волка, почему-то были такими напряженными. Подумаешь, засада. Подумаешь, несколько десятков человек против нас. В первый раз, что ли? Ничего, сложнее бывало. Да и вряд ли в нас сразу стрелять бы начали. Мне кажется, попробовали бы захватить в плен. Но такой возможности, естественно, мы им давать не собираемся. Так, думая над будущей битвой, я и провел время до момента, когда меня окликнул Миша. «Дядь Вов, 2 километра, стоп машина», — скомандовал я. Поезд стал оперативно замедляться. «Сколько их там? Как понять, где именно сидят?» «Двое, там дальше будет мост через речушку. Вот под мостом они и засели». «А что, удобненько?» — кивнул я. «Поезд над собой точно не пропустит, даже если спали бы, а мы их под мостом точно не заметим». «Да, ты прав», — сказал Петр. «Как действовать будем? А как они собираются сигнал подать?» «Рация». «Понятно. Джейк, хочешь поохотиться? Сможешь обоих уложить так быстро, чтобы тревогу подать не успели?» У меня в голове возникли картинки, подтверждающие, что вообще без проблем, хоть десяток уложит одним укусом. «Джейк, давай без лишнего бахвальства. Сможешь или нет, уровни не больше твоего, или тебя лучше подстраховать?» Волк за секунду посерьезнел. Затем все же кивнул утверждающе, что да, сможет сам. Ну как знаешь, понял где сидят, тогда действуй. Я выпустил волка на волю и он умотал в сторону моста. Готово, дядь Вов, через 5 минут ответил Миша. Все чисто, да, Джейк им просто головы в 2 укуса оторвал, просто ответил дрессировщик. Да уж, подросток, а так спокойно относится к такой жести. Принято. Дима, давай потихоньку в сторону моста, перед ним остановись. Посмотрим, что у наблюдателей есть интересного с собой. Добравшись за несколько минут, мы остановились у моста. Далее я с Петром спустился из локомотива, где к нам подбежал довольный Джейк, измазанный в чужой крови. «А ну не подходи ко мне, маньячила», — сказал я Волку, который как раз хотел подойти, да полоститься. «Сначала помойся». Но Волк не любил гигиену, поэтому просто послал мне картинку пожимающего плечами человека и лег в тень поезда. Тут нормально все, зомбари поблизости нет. Волк сначала кивнул сверху вниз, потом отрицательно покачал головой. Хорошо, но не расслабляйся, Колян, крикнул я. спускайся, ништяки собирать пойдем, бегу», — ответили сверху, и через пару минут из вагона вышел Николай с обиженным на весь свет Игорем. «Вован, ты же обещал меня тоже взять на зачистку». «Да не было зачистки, просто идем собирать кое-что интересное». «А, ну ладно, но все равно я с вами». «Да ради бога, пошли». Мы вчетвером спустились под мост. Джейк, ленивая скотина, так и остался наверху. «Ну вот, а говорил, что не было зачистки», — осуждающе посмотрел на меня журналист, увидев трупы. «Да какая зачистка? Так, волк поразвлекался немного. Я тоже хочу», — безапелляционно сказал Игорь, доставая здоровенный нож, до этого воткнутый в ножны на поясе. «Ну ты опасный тип», — покачал я головой. «Откуда такая кровожадность, папарацци?» «Просто решил вспомнить молодость», — ответил тот, поигрывая ножом. «Да и надо восстанавливать навыки, а то даже ты меня тогда смог подловить, в нашу первую встречу. Вот сейчас обидно было, даже ты. Ладно, как подъедем ближе к деревне сектантов, пойдешь вместе с нами на охоту». «Согласен, отлично, спасибо. Только гражданских без особой надобности не мочим. Что я, зверь, что ли?» Даже как-то обиделся Игорь. Мы быстро осмотрели эту наблюдательную точку. Ничего интересного не нашли. Так, пара автоматов, даже не системных, рация, спальники, несколько гранат и сухпаев. Но мы все же подчистую все забрали. Коля даже канистру с водой утащил, запасливый парень. Далее мы вернулись в поезд и поехали в сторону деревни. Рация так и молчала, так что, есть вероятность, что получится застать их врасплох. «Миша, как там с охраной поселка?» «Да нормально, как ни странно. Охрана ходит, не спит. Там с этим строго. Зомби попадаются?» «Да, периодически выстрелы слышатся». «Это хорошо, значит, даже если начнем стрелять, есть шанс, что не обратят внимания». «Сколько там охранников бродит?» «По двое ходит. 4 патруля насчитал. Значит, 8 человек. Еще 15-20 охранников внутри деревни. Ну и жрецов тоже не нужно списывать со счета. Так, давайте тогда сначала по стелсу попробуем, а потом ворвемся в лоб, как тревога поднимется». «Так себе план, если честно», — сказал Петр. «Никакой конкретики». «Критикуешь, предлагай», — обиделся я. «Да не, меня все устраивает. Вот и не бухти. Сейчас мы с Джейком и Игорем идем резать патрули. Петр с нами, на всякий случай, как прикрытие». «А я», — удивился Коля, — «а ты сидишь на крыше и ждешь, пока поезд заедет в поселок. Как поднимется шухер, Костя и Дима, по команде Миши, заводит поезд в поселок. А там вы, Коля, вместе с Толей, начинаете уничтожать всех вооруженным людям, кого видите. Особо выцеливайте жрецов, никто из них точно не является положительным героем. Миша, выпускай ворона, пусть смотрит, заодно поймешь, когда нужно в деревню заезжать. Вопросы есть?» «Вопросов нет. По коням, господа, устроим редиском Кузькину мать». Глава 13. Выбравшись из вагона, мы вчетвером направились в сторону деревни. При наличии Джейка, нам, по сути, даже Мишкины шпионы были не нужны. Волк подскажет, где враг. Странные мы, конечно, диверсанты. В солнечный день пошли в атаку, нет, чтобы ночь дождаться. Ну да ладно, что нам, целый день еще вхолостую тратить, что ли? Да и в любой момент могут хватиться убитых под мостом наблюдателей. Их рацию, на всякий случай, я взял с собой, чтобы понять, в какой момент начнут их вызывать, а нам нужно будет стать осторожными. Но пока в эфире тишина, поэтому будем поторапливаться. Поначалу Игорь с Джейком вообще хотели разделиться и устроить такие мини-соревнования, кто больше людей вырежет. Точно маньяки. Но такие развлечения я запретил, нихрен. Слишком велик шанс в определенный момент заиграться и накосячить. Поэтому указание было дано четкое. Оба осторожно подходят к группе, один в невидимости, другой в режиме маскировки, а затем одновременно нападают на дозорных. Ну а мы с Петром близко не подходим, чтобы не палиться. У нас-то нет никакого таланта к скрытности. В принципе, мы вообще могли остаться в поезде, но мне не хотелось парней оставлять без физического прикрытия. Мало ли как дело пойдет, так хоть мы с Петром шухеру навести сумеем. Хотя, если честно, сомневался, что при наличии Джейка могут возникнуть проблемы. Слишком он силен, засранец. Через какое-то время Джейк остановился и лег на землю. Мы с парнями поступили так же. «Что там, враг?» — тихо спросил я. Волк на это просто кивнул. «Далеко? Блин, а как он расстояние мне подскажет?» Но все оказалось проще. У меня в голове возникли картинки расстояния между моими башнями Тесла, которые находятся за основным участком, на том самом отрезке, который я веду в центр деревни. И этот участок показал мне волк 4 раза подряд. Так, у меня между этими башнями 50 метров, значит до врага 200 метров. Хороший нюх у волка, за такое расстояние почуял. 200 метров значит, понятно. Ладно, Игорь, готов, как пионер, подтвердил тот, поигрывая ножом. Ну тогда направляйтесь. У вас 5 минут форы, потом мы идем следом, спасать вас. Игорь кивнул, становясь невидимым. Волк поступил аналогично, сливаясь с окружающими кустами, и, переглянувшись, оба быстро побежали вперед. Красиво. Интересно, видит ли Игорь волка? Мне кажется, да, уровень же повыше. А Джейк если и не видит, то точно чувствует. Прям идеальная пара, хоть и недолюбливают друг друга. Но тут ничего плохого не вижу, главное, чтобы это не мешало работе, а то придется рассадить по разным партам. Ну посмотрим, это, можно сказать, их экзамен на профпригодность. Через 5 минут мы с Петром осторожно двинулись навстречу. Не доходя около 50 метров, я поднял вверх руку, останавливаясь. Петр, следуя моему сигналу, также замер. К нам кто-то крался навстречу. Через 30 минут немного правее от нас появился Игорь. «Все прошло успешно?» – спросил я его. Журналист аж подпрыгнул на месте, оборачиваясь в нашу сторону. «Командир, блин, чего так пугаешь?» Поняв, кто перед ним, выдохнул невидимка. «А нечего расслабляться. Так чего там? Да все норм. Пошел вот за вами. Ну пойдем тогда». Через несколько минут дошли до места действия. «Ну да, нормально. 2 трупа, один с перегрызенным до позвоночника горлом, второй, с ножом в глазу, и довольно лежащий рядом со своим трупом окровавленный Джейк. На всякий случай изъяв и здесь рацию, мы пошли дальше. Остальное, включая выпавшую белую коробку, оставили на месте убийства. Потом заберем, не нужно пока нагружать себя. Теперь нужно действовать еще оперативней, ведь запрос по рации может прозвучать в любой момент. Все, пошли дальше, скомандовал я и отряд диверсантов в нашем лице двинулся далее. Вторую группу зачистили тоже тихо, а вот с третьей произошел затык. То ли Игорь с Джейком расслабились, то ли как-то иначе спалились, но факт остается фактом. Прозвучала автоматная очередь, а потом какой-то взрыв. Туда, скомандовал я, и мы с Петром помчались на подмогу. Но, к счастью, все обошлось. Джейк догрызал какого-то мужика, а Игорь сидел на земле и бинтовал руку. «Что произошло?» – спросил я его, подойдя ближе и давая ему зелье здоровья. «Расслабились? Да хрен знает». Мы осторожно приблизились, как вдруг этот, выпив протянутую жидкость, он кивнул на тело того, рядом с которым стоял волк, посмотрел на свои часы, потом в нашу сторону и стал в нас стрелять, причем не прицельно, а широким фронтом, будто наугад, а второй кинул гранату в нашу сторону. «Интересно», — сказал я, подходя ближе к трупу и снимая с него часы. «ХМ, часы как часы, ничего особенного, кроме того, что они были системные. Часы обнаружения, ранг эпические, свойства, 1, пассивное. В случае использования способности в радиусе 20 м от владельца указывает направление на использовавшего данную способность. Способность отключаемая. ХМ, интересно. Игорь, уйди в невидимость», — попросил я, надевая часы на руку. Игорь тут же стал прозрачным, часы завибрировали, будто мобильник, а на циферблате появилась синяя стрелка с направлением на журналиста. «Ясно, отмени. Вот с помощью этих часов вас и спалили. Держи. Твоя добыча», я снял часы и кинул Игорю. Джейку без надобности, у него нюх и так лучше любого обнаружителя, а ты начнешь его чувствовать, настрой только под себя как удобней. «ХМ, спасибо», сказал журналист, читая свойства часов. «Вот же блин, а я думал я самый крутой, ну кроме тебя, конечно, спасибо, прогиб засчитан». Вдруг зашипела рация, запрашивающая какого-то желоба и спрашивая обстановку. «Походу, началось», — сказал я своим и нажал на рацию, собираясь ответить. «Прием, прием, это жёлоб, у нас все спокойно, пару зомби замочили», — тихим голосом ответил я, надеясь, что получится закосить за этого желоба. «Ты кто, сука?» — через пару секунд ответили оттуда. «Жёлоб всю жизнь картавым был, сам ты сука», — обиделся я. «Логопед я, желоба твоего вылечил, скорой к тебе приду». Конец связи. Я нажал на кнопку и положил рацию рядом с почившим. «Ну что, теперь точно началось», — сказал я и в ответ, будто как раз ждала моей фразы, где-то в деревне зазвучала тревога. «Какие планы?» спокойно спросил Петр. «Для начала валим отсюда, а то скоро людей понабежит», — ответил я, направляясь в ту сторону, откуда мы пришли. «Ну и начинаем свободную охоту. Делимся на две двойки и в путь. Игорь с Джейком, я с Петром. Мы в открытую шумим, а вы незаметно уничтожаете тех, кто пойдет по нашу душу. Вопросы есть?» «Вопросов нет. Все, приступаем». Мы с Петром залегли на небольшом пригорке, выглядывая из кустов, да смотря за тем, как две невидимки ходят недалеко от нас, ожидая первых жертв. Ну, точнее, смотрел только я. Петр вряд ли кого-то видел. Надеюсь, наших при стрельбе не заденет. О, а вот и первые желающие умереть. Трое мужиков, вообще не скрываясь, пробирались в нашу сторону, за что и поплатились. Тремя быстрыми выстрелами Петр отправил их на тот свет. Я-то воевать пока особо не собирался, не с моим пистолетом издалека стрелять, я так, больше в качестве резерва состою, да в случае прорыва. Во, а вон и поезд наш показался. Едет, гудит красавец, а сверху то уже в кого-то стреляет, если не ошибаюсь. Ну отлично, веселье началось. Внезапно Джейк метнулся куда-то вправо, в самую гущу кустов, и оттуда раздался дикий крик нескольких человек. Видимо, кто-то не такой глупый, чтобы в открытую лезть, и решил потихоньку подойти, да только против нюха волка такие приемы малоэффективны. Вот и поезд остановился, сверху из пулемета начал поливать округу Коля. Надеюсь, что он не по гражданским лупит, хотя, в принципе, не особо жалко. Чую, что не совсем тут приятная коммуна проживает, или, скорее, проживала. Хрен я уйду отсюда, пока не разорю это гнездо, а вот нечего на нас засады устраивать, да и, в принципе, не люблю фанатиков. А вот Игорь двинулся в кусты, нашел, походу, с кем поговорить. «Может, тоже двинемся?» — спросил Петя минут через 15 лежания в кустах. «Думаешь, надо?» — сомневаясь, спросил я. «Ну а чего мы как эти? Все там воюют, а мы сидим тут в одиночестве». Вот тут он был прав. После первой подстреленной тройки никто в нашу сторону больше не лез. Ну, точнее, лезли, но Джейк с Игорем, будто соревнуясь, моментально вырезали всех подходящих, не давая врагам приблизиться. «Ладно, пошли», — кивнул я. Мы поднялись и перебежками направились к центру деревни, где был самый кипиш. По пути к нам присоединились наши невидимые союзники, с ног до головы покрытые кровью. Надеюсь, что чужой. Через 15 минут такого вот неспешного хода мы приблизились к нашему поезду. На пару секунд я увидел, как в меня целится Толя, но потом он отвел свой карабин и махнул мне приглашающей рукой. «Бррррр, неприятное ощущение, конечно, когда в тебя вот так целится, особенно, когда целится из артефакта». Толя что-то сказал сидящему около него с пулеметом на изготовку Коле, и тот, пригибаясь, пошел к спуску в вагон. Встречать пошел, похоже. Не будем заставлять товарища ждать. Около поезда было полно трупов, но, как мне показалось, не было ни одного жреца, а вот это уже было нехорошо. Оглядываясь, подскочили к пассажирскому вагону и, дождавшись, пока откроется дверь, вместе с Петром проскочили внутрь. Джейк и Игорь остались снаружи, шастая по округе в поисках выживших. «Как тут?» – спросил я Колю, пока мы поднимались на крышу. «Да нормально, как обычно», – лаконично ответил Коля. «Толя, может, ты более подробно ответишь?» – попросил я, усаживаясь рядом со снайпером. «А то от этого Бирюка хрен дождешься подробностей». «Чего это я Бирюк?» – удивился Николай. «А с того? Ну так что, Толь?» «Ну, Коля прав. Нормально все. Услышали сирену, поняли, что вы попались. Связались по рации с локомотивом, там Миша сообщил, что вы в безопасности, но факт вторжения обнаружен. Ну и помчались к вам на подмогу на нашем бронепоезде. Ну, а далее раздолье. Коля стреляет, я стреляю, враги стреляют, к счастью, почти не попадая. Одна пуля на излете попала мне в плечо, но не фатально, только кожу малость поцарапала, так как ствол несистемный был. Ну и все, в первые минуты пару десятков точно покрошили, да еще и нескольких гражданских, как я понял. Слишком уж они неумело пытались в нас стрелять, даже жалко как-то их стало. Ни хрен жалеть, не согласился я с ним. Подняли оружие, будьте готовы отвечать. Да это я так, для красного словца. Первый наплыв отбили, потом одиночек стали выбивать. Жрецы были, одного вроде подстрелил, больше никого не видел.